Было уже такое время, которое по деревням не называется рано, когда проснулась молодая хозяйка. Вспомнивши, что ее супруг возвратился вчера домой в 4:00 ночи, она пожалела будить его. Взглянувши на себя 2 раза в зеркало, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом 2 часа лишних. Наконец она оделась очень мило и подошла к фортепиано. Но мне милее и приятней мой колокольчик полевой. Но мне милее и приятней мой колокольчик полевой. Черком знакомым стихи о розе напиши, но меж страницами альбома мой колокольчик засуши, но меж страницами альбома мой колокольчик засуши. Зимой морозные узоры подобны розе кружевной. Когда утешит взоры мой колокольчик полевой, но и зимой утешит взоры мой колокольчик полевой. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже 12:00, а супруг ее спит. Она вышла освежиться в сад. Как нарочно время было прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность.